Глава 10. 10 лет назад. «С возвращением в мир живых, брат!» Вытащил меня из тьмы бессознательности, наполненный безостановочным воем и стенаниями моего зверя, радостно-нервозный голос единственного родственника. «Напугал ты меня! Умереть он вздумал!» «Да еще от чего? Подумаешь, ткнули в него кинжалом! Сердце-то не попало, мерзавка хитрая!» «Не говори так!» Она и не вырвалась из моего пересохшего горла. Я зашелся в кашле, а потом и стоне от острой боли в груди. Проморгавшись, осторожно сел и посмотрел на повязку на своей груди. Лете действительно ударила меня ножом? Воткнула его между ребрами, желая прикончить, пока я, как болван, бросился ее успокаивать. Та самая робкая, доверчивая Лете, что с момента встречи не сводила с меня восхищенных, наивных глаз, как будто я единственное солнце этого проклятого мира, освещающее и согревающее. Да, так и есть. Рана в груди этому более чем очевидное подтверждение. И боли недостаточно, чтобы заставить меня злиться на нее или назвать ее коварной дрянью. Да, на сотворение из нее зрящей любым методом у меня был прямой приказ и все полномочия. Но поступи кто-то так со мной, и я бы тоже убил. Срать хотел бы на чьи-то причины и высшие цели. Нет, виноватым себя почувствовать признание этого факта не заставило, но девушку в моих глазах полностью оправдала. Никакой обиды и претензий. «Где девчонка?» Просипел после того, как Риос дал мне щедро отхлебнуть травяного горьковатого отвара. «Маленькая дрянь именно там, где и должна быть. Закованная, едет прямо в ручонки к магам, и, надеюсь, они хорошенько оттрахают ей мозги, добиваясь покор. Заткнись!» Рявкнул я и скривился, поднимаясь все с той же постели, на которой лишил Лете невинности, и, как мне не поперек горла, но, похоже, обрел свою истинную пару. «Сколько они уже в пути? Какого беса ты отправил ее без моего приказа?» «Эй, брат, потише!» Риос подхватил меня под локоть, словно я девица, готовая рухнуть без чувств, когда мотнула в сторону при первом же шаге, но я его оттолкнул. «Она тебя пырнула реально за малым не насмерть, и будь ты человеком, мы бы тебя сейчас хоронили. Потому что ты был настолько тупым, что она смогла вытащить у тебя оружие». Обвинил его, хоть вроде и не собирался этого делать. «В следующий раз какая-нибудь девчонка вскроет тебе горло или яйца отхватит, а ты будешь стоять глазами хлопать. Сколько тренировок и все прахом». «Прости, я виноват». Со вздохом потупился раздолбай, но я заметил, как заиграли его желваки. Младший всегда был обидчивым и не привык к отповедям с моей стороны, но ничего, стерпит. «Сколько я валялся?» Вернулся я к прежней теме, мотнув головой на его выдавленное извинение. Само собой, он стыд ощущает. Но я вечно закрывал глаза на его косяки, так что еще он и бесится. «Вы ничего и не сделали, кроме как заковали?» «Сутки и ничего. Так, парни чуть жизни поучили». «Пара подзатыльников», — пробормотал брат, отведя глаза. «Кто давал на это разрешение?» «Вы все забыли, кто тут патрон?» Рев, рванувшийся наружу, обжег новой болью грудь. «Никто ничего не забыл, лор. Ты был не в строю, а значит, полномочия перешли ко мне. И я сделал то, что и было положено. Отправил девку к магам без промедления. В чем дело-то? Ты чего бесишься? Переживаешь, что твою славу ее инициатора кто-то присвоит?» «Риос, это тот самый момент, когда тебе лучше засунуть язык себе в задницу и так и сидеть, брат мой». Процедил я, унимая своего зверя, что вдруг люто возжелал причинить вред родственнику, напоминая, что в моем роде все же всегда ценнее пара и собственные потомки, нежели все остальное. «Пара! Провались все в пекло, но я назвал ее парой. Признал. Откровение из разряда «будь хоть малюсенькая возможность, лазейка», и я бы смухлевал как угодно подло, чтобы это не оказалось правдой, которую не изменить никак, не одолеть. Лете моя истинная, и я своими руками пробудил в ней тьму и обрек на магическое рабство. Лишил себя шанса заявить на нее права, ибо то, что принадлежит магам, больше никому принадлежать не может. Или еще не поздно. «Живее, иди седлай наших лошадей, мы выезжаем немедленно», — велел я Реусу. «Ты сдурел?» Возмутился он, становясь у дверей и подпирая их плечом, дабы ясно показать, меня он не выпустит. «Всего сутки после почти смертельной раны, лор! У тебя пару часов, как кровь полностью остановилась!» «Ну и прекрасно, что остановилась! Еще 2 дня, и буду совсем здоров!» — отмахнулся я. «Сесть в седло сейчас — безумие!» «Я не предлагал тебе обсудить степень моей вменяемости, а отдал приказ. Откажешься его выполнять?» «Приказ не откажусь. Но я твой брат и имею право хотя бы на озвучивание причины твоей такой смертельно опасной дурости. Рассказать тебе, брат, что я встретил свою истинную, но не узнал, не услышал зверя, прямо-таки забил на него, указывающего на очевидное. А потом и вовсе поимел ее в наш первый раз жестоко, как бесчувственная скотина, унизил, заставил ощущать себя ничтожной, значащей для меня меньше, чем ничего, игрушкой, которая к тому же готова охотно поделиться с любым из вас. И это при том, что каждый из двуликих ждет встречи со своей парой как самое важное событие в своей судьбе. Потому что для чего же мы еще появляемся на свет, кроме как пересечься однажды с тем, кто предназначен стать центром твоей жизни? Но нет, моя гордость не выдержит такого удара. Не собираюсь я становиться посмешищем для всех, а уж объектом мерзкой жалости тем более. Просто догоним стражей до столицы, и потом я решу, что мне делать с Лете. Кто знает, может, мой дурной волк все же ошибся, и никакая она не моя, и это выяснится при ближайшем рассмотрении. Не хочу я верить в то, что женщина способна так привлекать волка, но быть настолько не той, о какой мечтал я, это несправедливо. Нет никакой причины, кроме того, что нам следует немедленно вернуться в строй. Соврал я и, держась за грудь, пошел прочь из комнаты, который с большой вероятностью нагадил сам себе сильнее некуда. Скрипя зубами и матерясь, на чем свет стоит, я умудрился взобраться на лошадь и сумел не заорать, когда пустил ту сразу в галоп. Хоть в глазах потемнело, и меня чуть не вывернуло от боли. Через некоторое время тело приспособилось, ощущения притупились, я даже начал почти ясно соображать и видеть перед собой. Прикинул, что если сможем поддерживать такой темп, сменив к вечеру коней, то имеем все шансы перехватить стражи или Те на подъезде к столице. Вот только перехватив, что я буду с ней делать? Нарушу все правила и законы и отберу, если понадобится, то и отобью у своих же и увезу. Да, это и не подлежит сомнению. Если, конечно, смогу окончательно убедиться, что она моя истинная. И хоть мне мысль об этом поперек горла до зубовного скрежета, но и до него же все отчетливее становилось понимание. Так и есть. Нет, я не воспылал к девчонке внезапно бешеной любовью и восхищением. С чего бы? Однако рождение в сознании прежде не проживавшего там чувства нашей взаимной принадлежности отрицать не выходило. И стоило признать, что на свет оно появилось вовсе не тогда, когда я поимел Лете. Это не какая-нибудь дурость вроде «я у нее первый», и это чрезвычайно важная херь, накладывающая на меня некие обязательства или пробуждающая собственника и жадину в любом нормальном самце. Ничего подобного. Размазать по члену чью-то девственную кровь — тоже мне событие. Тут совсем иное. Гадкое чувство, будто тебя приковали к кому-то долбанной цепью, тянущей за саму душу. А тебе этот кто-то даже не нравится, но отказаться от него — все равно, что нутро себе вывернуть. Ничего приятного. И что-то счастья от обретения пары я не ощущаю. В благоговении от одной мысли о ней не содрогаюсь. Хотя... каждый раз, как перед глазами, появлялась та самая жестокая последняя картинка, где вмиг озверевшая Лете торжествующе скалилась и показывала обогренную моей кровью руку. Никакая слабость и рана не могла избавить меня от сурового стояка, от этого воспоминания. Что же, моя пара мне не нравится, я ее точно не люблю и не испытываю пока нежных чувств, но хочу до помутнения в мозгах и не готов отдать никому. Вот только что мне делать с уже инициированной зрящей, с необузданной магами тьмой? Скрываться всю жизнь? Как вариант. В землях людей жить спокойно у нас не выйдет. Значит, увезу ее в край двуликих. Туда одержимым ходу нет, а если за нами пошлют стражи выследить и вернуть, то ничего у магов не выйдет. На нашей территории действуют наши же законы, и мы можем сколько угодно цапаться друг с другом, но чужим своих не выдаем. Спрячу сначала в дебрях непроходимых, а сам вернусь в родные места. Выгрузу себе место у Прима, у ублюдка Крима, и притащу Лете в дом, где появился на свет сам. Будет зачинать и рожать моих детей в той же постели, в которой был зачат и рожден я. Если Крим от нее не избавился, естественно, тогда ему же хуже. Я ему покажу, в кого превратился один из щенков, чьих родителей он убил, а самих вышвырнул зимой в лес подыхать от мороза и голода. Лор, ты ничего не хочешь мне объяснить? Который уже раз за время пути попытался вызнать хоть что-то у меня брат, равняясь на галопе и отвлекая меня от фантазии о будущем. Да уж, вот оно, Лордар. Ты нафантазировал себе уже целую жизнь в подробностях с той, кого еще упрямо не желаешь признать парой с полной однозначностью. Кого обманываешь? Вот зверь волчком крутится, скулит и присыкивает от этих планов. Он, сволочь, во всем уверен, ни тени сомнения. До сих пор я Реуса полностью игнорировал. Думать — это одно, а тратить силы на то, чтобы разжать зубы и болтать, когда в груди у тебя торчит и ходит ходуном на любой кочке раскаленная кочерга, удовольствие иного рода. Да и нечего мне ему сказать. Не раньше, чем верну себе Лете, чем, между прочим, поставлю крест еще и на его службе в страже. И не раньше, чем найду способ как-то справиться с ее тьмой. Кстати, ходили же слухи о магах-преступниках. Что, если найти такого и истребовать подчиняющий ошейник для девушки? И тогда пусть она меня и возненавидела после того, что было, но деться-то будет некуда. Придется смиряться, обожать, ублажать и слушаться меня. И ножами больше не тыкать своего истинного. Было возбуждающе, но часто повторять такое мы не станем, милая. Идея мне настолько понравилась, что я злорадно оскалился в ответ на очередную безуспешную попытку младшего вытянуть из меня объяснение. А лучше бы сказал. Все как есть. Сколько бы всего тогда ни покатилось в пекло. Потому как, если твоя судьба сука и стерва, у нее всегда есть способ усадить тебя на задницу в твое же дерьмо, когда ты возомнил, что умнее и лучше всех, и все-то у тебя налаживается. Рядом раздался громкий хлесткий звук, заставляя вздрогнуть. «Лор, берегись!» заорал Реус, указав куда-то вправо, но было уже слишком поздно. Железный обод колеса, уехавший нам навстречу тяжелой повозки, лопнул, пугая запряженную в нее пару гнедых. Они панически шарахнулись, сломав как спички оглобли, и смели мою лошадь вместе со мной с дороги. Я грохнулся наземь, тут же ослепнув и оглохнув от боли. Кажется, на меня еще наступили или что-то упало сверху. Боль в груди вспыхнула. На том сознание и покинуло мой разум.